Глава 14. Трудное решение. На Матвеева обрушилась волна скверны. Ему показалось, начальство выгребло все паршивое, что накопилось не только в нем, но и окружало его. И первым объектом в разборе и оценке его работы оказался полковник Пальмира Сангалла. Резидент внешней разведки в Риме лично передал Матвееву торжественное обращение генерала Бурцева полковнику. Этот мудак не удосужился удостовериться. Что было сродни, поспешил поспешить. Дальше резидент сменил тон, а может, тон сменил Бурцев. Короче, эти два умана информировали Матвеева, самого информированного в этой операции человека. Полковник Сангалла оказался в нужном месте в нужный час, словно сговорился с командиром диверсионной группы Левицким. «Исправляй ситуацию на месте. Купи перстень Борджа, напросись в гости к Фокину, отрави его или придуши его собственными руками». Это были заключительные слова резидента, и они все еще звучали в ушах полковника. Столько несообразностей родилось в последние часы, что на очередную Матвеев даже не обратил внимания. Он с неохотой понимал генерала Бурцева. Его раздавят, если он доложит еще выше. Операция с треском провалилась. Услышит «Что?» и добавит. Операция действительно провалилась, а не сделала вид, что провалилась. Причем наверху об этом знают, но испытывают терпение свое и своего подчиненного. Дают шанс исправиться? Нет, требуют свое. Хреново им. Матвеев вспомнил, как его тренировали в училище. Спортзал, перекладина. На перекладине тщедушный курсант Матвеев, уже подтянувшийся 15 раз. Звучит команда. Еще раз, молодец, ну еще разок, молодец, ну и последний раз. Матвеев ловит глюки. Не соображает, что же за сила держит его на перекладине. Он видит себя со стороны. Его руки вытянулись, как резиновые, ноги касаются пола. Он страшно улыбается. Голос инструктора разносится, как с небес, прогоняет наваждение. «Последний раз, Матвеев». «Ага, видел. А вот сейчас действительно последний раз». В итоге Матвеев сделал больше 30 подтягиваний. Можно сказать, совершил, сотворил. На шаг приблизился к настоящему подвигу. Перед глазами строки доклада. Тамира Египти рекомендована для работы в группе обеспечения в качестве специалиста по технической разведке и связи. Михаил Наймушин рекомендован в качестве командира группы. Виктор Скобликов рекомендован в качестве специалиста по разведке, транспорту. Невольно Матвеев пополнял данные. Скобликов является специалистом в области минирования, разминирования, изготовления взрывчатых веществ. Наймушин – специалист по стрелковому оружию. У Матвеева под рукой была разведывательно-диверсионная группа в прямом смысле. Ребята вели разведку. Составляли план объекта, анализировали, давали оценку и даже рекомендации бойцам основного подразделения. Он мог задействовать группу Наймушина, не имеющую боевого опыта, как крайний вариант. Они не имели боевого опыта. С чего-то надо начинать? Им выпала честь начать сразу с генерала, сразу с предателя, что, конечно же, частично отмывает их. Матвеев не сдержал усмешки, когда подумал: «Из двух зол я выбрал меньшее. Теперь мне предстоит выбирать из меньшинства». Вряд ли в ходе его рассуждений прослеживалась тактика. Он выделил закономерность, которая, в конце концов, обратила справедливый взор на выпускников инкубатора. У полковника не было выбора. Ему предстояло заплатить за группу Наймушина ровно столько, насколько она отработает по классической системе вывернутой наизнанку. Вечером стулья, утром деньги. Матвеев действовал согласно внутренним инструкциям, исключив из беседы с Кобликой дикарку. Пусть даже они единое целое, пусть, но все же он не хотел стать свидетелем рождения сразу трех реакций, чтобы не засомневаться как в себе, так и в агентах. Но он написал на чистом листе бумаги: «Тамира Египти рекомендована для работы в группе обеспечения в качестве специалиста по технической разведке и связи. Михаил Наймушин рекомендован в качестве командира группы, является специалистом в области минирования, разминирования, изготовления взрывчатых веществ. Виктор Скобриков рекомендован в качестве специалиста по разведке, транспорту, стрелковому оружию». Эти три абзаца войдут в отчет, который в случае успеха будет одобрен на самом верху. В этом Матвеев не сомневался. Любые аргументы против будут биты вопросом: для чего же тогда создавался спеццентр на базе ГРУ? В случае провала там откажутся. Мы ничего такого не одобряли. Матвеев остановился в гостинице на улице Фарини. Несмотря на близость железнодорожного вокзала, откуда с утра до вечера отправлялись и принимались поезда из городов южного побережья Адриатики, эта скромная гостиница свободно дотягивала до трехзвездочной. В его номере туалет, ванная, телевизор, телефон, холодильник. Он отчего-то пожалел, что к халату и тапочкам не прилагается купальная шапочка. Окна номера выходили на охраняемую стоянку и бизнес-центр, где на первом этаже находилась парикмахерская. Матвеев смотрел в окно, когда в 10 метрах от парковки остановилось такси. Михаил Наймушин вышел из машины, обошел ее сзади и расплатился с водителем через опущенное стекло. Что-то сказал ему, сделав жест рукой. «Сдачу оставьте себе», — легко перевел Матвеев. В России Михей повел бы себя по-другому. Расплодился бы, не выходя из машины, чтобы не встретиться с разъяренным таксистом лицом к лицу на свежем воздухе. Михей стригся коротко, почти под ноль. «Надо бы порекомендовать ему сделать хоть какую-нибудь прическу», — подумал Матвеев. «Сзади короче, спереди длиннее, виски прямые». Он встретил агента улыбкой, обменялся с ним рукопожатиями, пригласив за стол, положил перед ним листок бумаги с рекомендациями. Наполовину скрытый смысл дошел до Наймушина с первых же строк. «Командир основной группы провалился», — сообщил Матвеев. «Для меня это не новость», — ответил Михей. «Объясни». «Вы приказали сделать закладку с оружием в условленном месте, потом отменили приказ». «Ну да», — мысленно согласился полковник с Наймушиным. «Командир арестован», — продолжил Матвеев. «Честно говоря, хотел бы я оказаться на его месте. Он там ничего не решает, а мне приходится распоряжаться вашими судьбами. Был бы я в американской армии, мои действия определили бы как незаконное использование силы, вооруженное насилие над людьми или собственностью для принуждения или устрашения правительства и общества, часто для достижения политических, религиозных или идеологических целей». Матвеев продолжил после короткого молчания. «Сможешь довести до товарищей не мои мысли, а мое настроение?» «Сумею». «Не торопитесь с ответом. У вас есть выбор: принять мое предложение или отказаться, то бишь послать меня к черту». «А у вас выбора нет?» Матвеев поднял палец. «На один меньше, чем у вас». «Ну, настроение у вас паршивое, я это понимаю. Насчет мысли ничего не понял». «Мысли тоже не первой свежести. Я тут рассуждал с позиции команды. Ну, ты же не станешь спорить, что все эти дни вы работали как единая команда. Понимаешь, когда мой выбор пал на вашу группу, я подумал, работа не для подростков, не для взрослых. Это работа для людей. То есть в определенные моменты мне было не до цифр, не до возрастов. Я оперировал сухими строчками из докладов и ваших личных дел. Обучение по программе спецназа, специальный диверсионный курс. Ничего искусственного, в смысле неискреннего. Что отчасти подтвердила Тамира, она сказала, в армейском организме искусства вообще не нужны. Оправдывайтесь. Приходится. Когда и где вы хотите услышать ответ? Здесь, в этом номере, сегодня. Товарищ полковник, вы не расстраивайтесь. Нас учили. Не можешь поступить разумно, поступай правильно. Только в учебном заведении типа инкубатора могли взять на вооружение отвлеченное понятие. Оно же теоретическое обобщение опыта, рассудил Матвеев. Но, в принципе, такой подход был верным.